Глава 25. Она бежала вниз по ступеням, сумка через плечо. В голове крутились варианты, их было немного. Сколько есть еще времени? Возможно, уже слишком поздно. Вадим не отставал, несмотря на свою комплекцию. Что сталось с остальными, Тая не смотрела. Бежали ли они тоже, вызывали ли полицию? Она проверять не стала, не до того. Девушка выскочила из отеля и застопорилась. День в самом разгаре, на улочке виднелись несколько туристов и несколько местных. Ближе ко входу в Асьенду припарковался фургон. Разгружали что-то для завтрашней свадьбы. В ветвях деревьев пронзительно кричали птицы. «Куда мы?» – отрывисто спросил Вадим, массивно вдыхая и выдыхая рядом с нею. «К воде!» – пояснила Таина. «Следующий труп будет утопленником». «Река?» – предположил он. «А где еще здесь вода?» «Если только девушку не утопят в ванной комнате». Они свернули налево и побежали в сторону предыдущего места преступления, неуклюже налетая в узком пространстве на шарахающихся прохожих. «Это может быть сиделка?» – на ходу предположил парень. У Таи кольнуло сердце. «Она мексиканка!» – это все, что она могла сказать. Улочка оборвалась. Река возникла внезапно. На их берегу к воде было не спуститься, дома шли по самому краю, грудь бурлила в порядка 7 метрах ниже. Здесь отсутствовало даже подобие набережной, сразу стены домов. Стоя на мосту, Вадим и Тая проглядывали противоположную сторону и несущуюся воду. Глаз ни за что не цеплялся. «Возможно, за поворотом», — решила Таина. «Вернулся к месту вчерашнего убийства?» Девушка не знала. Вот сейчас она не знала ничего. Может быть так, а может быть эдак, а может быть это все просто чушь и ничего более. Тем не менее, Тая на ходу пожала плечами. «Там уже никого, из полиции просто огороженная площадка». Она выдыхалась, во рту пересохла. Они влетели за поворот. Никаких признаков людей. Справа стена с колючей проволокой, слева парапет по пояс. За ним в низине вода. Таина пошла вдоль, рыща глазами по воде, по кромке берега. Но ни сверху, ни снизу никого, кроме них, не было. Они добрались до съезда с шоссе и были вынуждены повернуть обратно. «Я ошиблась?» – бормотала сама себе вслух Тая, сбавляя шаг. «Ошиблась!» «Но я не могла ошибиться. Платок с оранжевой звездочкой и такой же положили на витрину к утопленнику, а может, начнут с погребения заживо, но нет. Так не должно быть, карточка фирмы, это же апофеоз, это самое главное, или нет?» Вадим молча наблюдал за нею. «Помоги мне!» – не выдержала девушка. «Что я упускаю?» Юноша вскинул брови. Они на той же ровной динамичной скорости возвращались к отелю. «Для начала я до сих пор мало что знаю», – заметил Вадим. «Но я хочу узнать больше и хочу понимать ситуацию. Пока же, как мне кажется, нам в любом случае стоит найти твоего дедушку. Тут его нет». «Куда он мог отправиться на прогулку?» Внутри нее била тревога. «Или все-таки его номер ванная?» «А Асьенда?» «Вода!» – многозначительно напомнила Таина. И тут в голову проникло одно воспоминание. Девушка остановилась от колыхнувшей ее догадки. «Я знаю еще одно место». Она боялась вспугнуть момент и даже вспугнуть само место, словно от того, назовет ли она вслух, оно может взять и раствориться, как призрак. «Куда нам идти?» – спросил Вадим. «Я покажу». И Тая снова рванула в сторону отеля. Она подбежала ко входу в Асьенду, махнула уже знакомому охраннику, пролетела мимо столика, где ее едва не укусил муравей, и устремилась дальше, вглубь до самого дальнего уголка парка. «А что? А если убийца все это время находился рядом с ними, за ее спиной, наблюдал за ее реакцией, оценивал, удалось ли покушение? Что если он все время скрывался на территории Асьенды?» Это могло быть правдой, потому что в бывшем владении Габриэля де Баррера был источник воды. Замеченный ею в первый день резервуар за решеткой, До него еще бежать и бежать. Мимо стен из каменной кладки с кирпичного цвета перекрытиями поверх. Мимо глиняных горшков с розовыми пятнами цветов. Мимо декоративной фигуры человечка, выложенной из гальки. Ступеньки вниз, мимо площадок и живописных каменных руин былого великолепия. Шахты здесь находились вроде. Мимо парапетов, сиреневых кустов, мясистых кактусов, склонов зелени. Поворот, еще ступеньки, и вот теперь внизу показалось то здание, чем бы оно ни было, двухэтажное с обзорной площадкой, увитое плющом с полукруглым проемом посередине и служебными помещениями по бокам. О боже, посреди дорожки стояла пустая инвалидная коляска. Глава 26. Шум воды нарастал, тело Марты бросили прямо поверх кустов. Вадим склонился над сиделкой. «Оглушена!» – прошептал он. «Дедушка!» – позвала Таина. «Дедушка!» Решетка в проеме была открыта. За ней находился слив. Тая бросилась туда. «Тая, стой!» Вадим сорвался и, обхватив ее, резко дернул обратно. Секунда пронеслась перед девушкой в замедленной съемке. Дыхание Вадима над ее ухом. Рывок назад крепкими руками. Он удержал ее. Таина чуть не наступила в лужу на дорожке, в которой змеился конец оголенного провода. Она содрогнулась. «Это могло поджидать тебя?» – тихо спросил Вадим. «Решетка, слив, дорожка, лужа», – Тая еле кивнула. «Вероятнее всего». Увитая плющом арка с темным провалом пришпиливала ее взгляд. Через простенький витраж в противоположной стене било солнце. «Дедушка!» – еще раз позвала она. И тут ей показалось, что из-за шумовой завесы послышался захлебывающийся стон. Таина ахнула. «Он там!» Девушка перепрыгнула лужу и подскочила к прутьям решетки, фактурные каменные стены, закрытое пространство. Вода плескалась в 3 метрах под ними – слив бил мощной струей из стены, взбивая поверхность в пену. На волнах, уходя вниз и из последних сил выныривая, барахтался 104-летний Фабио. «Мать моя женщина!» Голова дедушки исчезла под водой. Прошло несколько секунд, и он судорожно всплыл, молотя морщинистыми руками во все стороны. Выпученные глаза, хрип, и Фабио ушел на глубину. Немедля Вадим стянул кроссовки и пристроил их у стены. Тая не успела ничего сказать. Парень вскочил на парапет, держась за прутья решетки, и свесился над водою. «Подожди!» – он обернулся к ней. «Я подниму его!» Вадим бросил еще взгляд в пустоту под собой. Надеюсь, он не переломал кости при падении. «Ему 104 года!» – напомнила Таина. Девушка ничего не могла с собой поделать. В голосе прорывались истерические нотки. «Как вы подниметесь?» «Найди какую-нибудь веревку», – посоветовал юноша. «Что? Как?» Но Вадим уже оторвался от парапета и лез вниз. Раздался мощный всплеск, волны забились о каменные стены. Парень сразу же всплыл, оглянулся и занырнул обратно за Фабио. Тая застыла в растерянности, взирая на эту картину. «Веревка, веревка!» – бормотала она. Глаза блуждали по резервуару, камни и стен выпирали острыми углами, а Вадим ведь стянул обувь и спрыгнул босиком. Сбоку шла труба, но тонкая и неудобная, на полпути между водой и наружным уровнем земли, да и то у боковой стенки. Юноша вынырнул, поддерживая Фабио под мышки. Старик завалил голову и был без сознания. Струи воды безжалостно пуляли из стены, снося мужчин потоком в другую сторону. «Тая!» – прохрипел Вадим. «Давай быстрей!» «О, Господи!» Таина развернулась. Перед ней шли 2 дорожки, цветы, лестница, коляска, тело Марты. Нужно позвать на помощь. Нужно вытащить Вадима и Фабио. Она бросилась назад, ноги уже не слушались, наливаясь свинцовой тяжестью, из груди вырывался свист. «Где? Где ей взять веревку? Найти техника? Инженера? Да пока они доберутся! пока просто поймут, что она им говорит. Музей! Особняк Габриэля де Баррера. Она там не была. Может, внутри есть что-нибудь? На помощь! Охранник на входе повернул голову на ее английский. Тая замахала руками в сторону резервуара. «Человек тонет! Нужен врач!» «Что?» Сотрудник неторопливо вышел из будки, почесывая голову. На его лице читался неприкрытый скепсис в отношении Таины и всех ее закидонов. «Помощь!» – отчаянно махнула девушка. «Туда!» Она не стала дожидаться. Секунды утекали. Каждая секунда. Почему ее просто не могут послушать без вопросов? Она свернула к дому. Дорожка к рыжему красавцу-особняку именовалась испанским садом и обрамлялась с двух сторон очаровательными фигурными кустарниками. Но Тае было не до идеальных шаров из зелени. Пробежав увитую плющом открытую веранду, она юркнула в темень и прохладу жилых залов. Первое впечатление было «Ого!», а это настоящее аутентичное мексиканское жилище. Вот только каких-либо веревок не видно. Рыжие стены с изношенной штукатуркой, витражи на окнах где-то под потолком, большие темные картины и мебель из черного дерева. Перегородки по пояс отделяли пространство комнат от посетителей. Ближайшее помещение было узким и вытянутым, и единственный свет лился сквозь арку. Арку во всю длину стены, при этом низкую, вдвое ниже человеческого роста. Девушка никогда не видела подобного, но комната не отвечала ее потребностям. Здесь отсутствовало что-либо, чем можно вытащить двоих людей с глубины 3 метров. Смежное помещение выглядело как столовая и было светлее. Одно слово – окна. Огромные окна до потолка с мелкой разлиновкой стекол. Рыжие стены, синие откосы, длинные бордовые шторы с золотой вышивкой. «Шторы!» Девушка уставилась на них. «Это вообще сработает?» Хотя, если она схватит шторы и побежит с ними по парку, за ней гарантированно побегут следом, может, даже полиция. «Точно! Охрана!» «Глупо, как глупо! А других вариантов не видать!» «Мама убьет ее». Традиционно вокруг никого не было. Из комнат где-то за стенкой раздавались голоса парочки туристов. Сонное царство. Тая выдохнула, морально готовясь. «Времени нет. Шторы. Твою дивизию, твою». Тело делало, а мозг отказывался это воспринимать. Тая над ним махом подтянулась и перескочила через невысокое деревянное ограждение. «Тихо! Не похоже, что здесь есть сигнализация. Мексика». «Ладно, это ей на руку». Девушка подбежала к окну, натыкаясь на неудобные углы и выпирающие ручки стульев. «О боже!» Она робко дернула тяжелую ткань портьеры. Оно вышло слабо. Голоса раздавались ближе. Тая дернула еще раз. Крепления запели. «Смелее же, ну!» Она выдохнула и дернула со всей силы, послышался треск зажимов, тяжелая ткань подалась и повисла наполовину, какая-то деталь взяла и отвалилась, просвистев рядом и грохнувшись об пол. Этого не могли не услышать, щеки Таины раскраснелись, она рванула оставшуюся часть, та упала прямо ей на волосы, накрыв всю голову плотной пеленой. Девушка запуталась в слоях бархата, стащила его с головы, превратив кудряшки в свалку, и начала кое-как скатывать. Портьера цеплялась за мебель, за подоконник, а стулья сами набрасывались на девушку. Тая поставила себе пару синяков, но даже не заметила этого. «Сколько отводится времени на помощь утопающему? Быстрее, черт бы тебя подрал, давай быстрее!» Руки дрожали, пальцы не слушались. Ругнувшись, Таина, с кое-как свернутой тканью наперевес, перевалилась через ограждение и выскочила с краденным из дома. Из колонок садовника на всю асьенду гремела баллада «Ланы дель Рей», солнце разнеживало. Девушка обливалась потом, плечо плавилось под толстой горячей шторой, спотыкаясь о мелкие камушки, задыхаясь, перекатываясь и снова обретая баланс, она бежала обратно. Перекинутая поперек портьера загораживала обзор, сил больше не было. Каждую секунду Тай опасалась, что вот-вот полетит носом вперед, а ее еще ждали ступени. Сколько прошло времени? «Как там дедушка? Как Вадим? Они держатся?» Сбоку она услышала крики, что-то со стороны охранника, правда, штора мешала цельности перспективы. На всякий случай Таина притормозила, развернулась всем корпусом к нему и снова по слогам прокричала: «Хелп! Доктор!» «Ну, чтобы совсем для идиотов! Они хоть полицию вызвали?» Тот продолжал что-то повторять на испанском, девушка не стала разбираться. Не получив реакции, сотрудник раскатисто свистнул и устремился следом, что-то наговаривая в свою рацию. Тая ускорилась. Только бы он был жив, только бы помощь подоспела. Тут сзади примешались другие голоса, среди которых Тая различила мамин. Она даже почувствовала облегчение. Хотя бы ее поймут, хоть кто-то рядом, хоть какой-то родной человек, пусть и Анастасия Георгиевна. «Дедушка тонет!» «Не слишком внятно, дыхание сбилось», – пробормотала Таина. «Дальний угол сада, там слив!» Охранник настигал, и Тая незамедлительно припустила дальше. Она промчалась по территории, превратившейся в единое пятно. Пот заливал глаза, девушка на бегу промокнула лицо старинной музейной шторой. На каждой ступеньке лестницы сердце подскакивало. «Только не навернись! Только не навер!» Тая чуть не врезалась в коляску, камешки песка отскакивали от ее голых ступеней в босоножках, зубы выбивали дробь. Она из последних сил подбежала к резервуару и свесилась через решетку. Вадим болтался в воде с Фабио и, похоже, пытался на плаву делать дыхание рот в нос. Девушка хотела крикнуть, но смогла извлечь из себя лишь какой-то невнятный звук. Она перекинула через парапет штору, и тут ее настиг охранник. Таина обернулась, споткнулась и повалилась вниз на землю. Глаза сотрудника выкатились из орбит, рот хлопал, как у рыбы. Он в растерянности переводил взгляд с решетки на штору, на людей в воде, на девушку, на коляску, снова на решетку. Он гнался за любительницей розыгрышей, укравшей портьеру из асьенды и давшей дёру, а наткнулся на два бездыханных тела и двух подростков, пытающихся их реанимировать. На Таю накатила истерика. Она валялась на земле и хохотала, хохотала, хохотала.